Глава 3. Обогащенная комментариями Туссен. В саду возле решетки, выходившей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба. Тем не менее, при желании, прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви. Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею. Та непреодолимая печаль, которую приносит ветер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна. Как знать, не присутствовала ли здесь Фонтина, скрытая в вечерней тьме? Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, нужны деревянные башмаки, а то можно простудиться». Она снова направилась к скамье. Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, конечно, не было за несколько мгновений до этого. Козетта смотрела на камень и спрашивала себя, что это может значить. Внезапно у нее возникла мысль, испугавшая ее, мысль, что камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основание, камень был налицо, сомнений не оставалось. Даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь. «Отец вернулся?» — спросила она Туссен. «Нет еще, барышня. Мы уже говорили, что Туссен заикается. Да будет нам позволено больше на это не указывать. Нам претит изображение природного недостатка». Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно. «Туссен!» — продолжала Козетта. — Хорошо ли вы запираете ставни на болты хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки? — О, будьте спокойны, барышня. Туссен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо это знала, все же не могла не прибавить. Ведь здесь так пустынно вокруг. — Вот уж правда, барышня, — подхватила Туссен, — убьют и пикнуть не успеешь. А наш хозяин еще и дома не ночует. Но вы не бойтесь, барышня. Я запираю окна все равно, как в крепости. Одни женщины в доме. Ну как тут не дрожать от страха? Подумать только. Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут молчи и начнут полосовать тебе горло. И не так боишься смерти. Все умирают. Тут уж ничего не поделаешь. Все равно когда-нибудь помрешь. Но поди противно чувствовать, как эти люди хватают тебя. А потом, наверное, и ножи у них тупые. «О, Господи!» «Полно!» — сказала Козетта. «Заприте все хорошенько!» Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Туссен, а, быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении на прошлой неделе, даже не посмела сказать: «Ступайте, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью». Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы мужчины не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Туссен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, похожий на огромную пещеристую гору. Утром, когда взошло солнце, а стоит солнцу взойти, как рассеиваются все ночные страхи, и нам остается только посмеяться над ними, и чем сильнее страхи, тем радостней смех, и Козетта проснулась. Все ее ужасы показались ей кошмарным сном. «Что это мне привиделось?» — сказала она себе. «Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду. А потом я испугалась тени печной трубы. Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении даже камень. Никакого камня нет на скамейке. Как не было и человека в круглой шляпе в саду, — решила она. Мне приснился этот камень, как и все остальное. Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и вся покрылась холодным потом. Камень был там. Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство. «Какой вздор!» — сказала она себе. «Ну-ка посмотрим, что тут такое». Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо. Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее, конверт, хотя и не заклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги. Козетта вскрыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога. Она вынула из конверта тетрадку, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как показалось Козетте, и очень мелким почерком. Козетта стала искать имя, его не было, подпись, ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти непреодолимых чар. Она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей. Потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, что здесь написано. Вот что она прочла.